Глава 9. На следующий день, когда мы с Дюпоном приехали в госпиталь, то застали Лису в палате. К счастью, Питер пришел в себя, хоть и был очень слаб. Здесь я хотел бы немного рассказать вам о нем. Для многих людей мой товарищ всегда был человеком-загадкой, застрявшим между столетиями. Про таких еще говорят: родился не в то время. Будучи превосходным специалистом в области археологии, Беккер находил смысл не только в преподавании, но и в поисках артефактов, пребывая большую часть времени, как и я, вне стен университета. По молодости мы с ним то и дело отправлялись в походы и экспедиции. И все же, как педагог, Питер был больше приверженцем строгих правил и жестокой дисциплины, хотя мог спокойно общаться со студентами за пределами кафедры на абсолютно отвлеченные темы. Он с заразительным фанатизмом отдавался любой маломальской авантюре и подкупал своей простотой и непосредственностью. Несмотря на причудливость и легкий налет старомодности, Беккер всегда был эталоном мужественности и находился в великолепной физической форме. Однако после недавнего ранения передо мной находился постаревший лет на 5, уставший от жизни безумец. Его некогда густая темная шевелюра заметно поредела, а ранее ярко-голубые глаза стали словно бесцветными. «Рад вас видеть», — сказал Питер с трудом, натягивая улыбку, заметив нас на пороге. «Жаль, что при таких обстоятельствах». «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался я, присев на край его узкой кровати. «Бывало и лучше», – пытался шутить тот. Однако от меня было не скрыть, что в сердце товарища свирепствовал пожар, который отражался на расширенных зрачках. Я знал этот взгляд, и он ничего хорошего не сулил. «Ты что-то помнишь?» — спросил я, чувствуя, как бежит кровь по венам. «Да, вы видели, кто вас стрелял?» — не удержался от расспросов Фабрис. «Это все было уловкой», — поджав губы, почти безмолвно произнес пациент. «Меня схватили практически сразу, как я приехал в Руан. Несколько дней провел в каком-то подвале, а вечером меня притащили в отель». Ничего толком не объяснив. Дальше вы все знаете. Кто-то ворвался в номер и выстрелил в меня. Я не успел среагировать. Большую часть времени они держали меня с завязанными глазами и кололи какую-то дрянь. «Анестетик», — объяснила нам Лиса, сидевшая в это время в кресле у капельниц. «Так доктор сказал. Это был мужчина?» Продолжал выяснять подробности студент, подпирая спиной подоконник. «Не уверен. Все произошло слишком быстро. Единственное, точно знаю, нападавший был босой. А еще на нем был плащ с капюшоном». «А если точнее, мантия?» — поправил его я, вспомнив образ преступника-беглеца. «Вот именно. Возможно, даже из тех, что носят масоны или иллюминаты», — добавил Дюпон. «Это все из-за нас», — схлипнула девушка, поджав под себя ноги. «Если бы мы не ослушались, и я пришла туда одна, то ничего бы не случилось», — развела она руками в отчаянии. «Милая», — Питер повернул в ее сторону, — «ты ни в чем не виновата. Вы не могли такое предусмотреть. Они так или иначе попытались бы это сделать. Однако уже все позади, и нам не стоит волноваться». «Тебя же могли убить!» — метнула она в отца грозный взгляд. «Но не убили же!» — подмигнул слабо тот. «Неужели ты так и не понял? А если бы пуля не прошла на вылет?» Девушка была права. Тем не менее, похоже, что ее слова совсем не убедили Беккера. На самом деле ему крупно повезло, ведь мы могли провести этот день не в больнице, а в морге. «Полицейские звонили», — сообщила медсестра, заглянув в комнату. «Обещали прийти с минуты на минуту». Так же быстро, как и появилась, она скрылась обратно. «Папа, они будут тебя допрашивать. Может, стоит сказать им всю правду?» – взмолилась Лиса. Питер взял ее за руку, на мгновение закрыл глаза и поморщился, будто свежая рана дала о себе знать. «Милая, я обо всем позабочусь и подумаю над твоим предложением», – добавил он чуть помедля. «Ты, главное, не переживай». «И думать нечего!» – возмутилась она. «Дочка, не стоит так нервничать!» С беспокойством Бейкер глянул в окно, а потом и на дверь, будто чего-то боясь. «Мы лучше пойдем», – уловил я его настроение. «Тебе нужен покой». «Вы тоже постарайтесь отдохнуть. Я буду ждать вас вечером», – кивнул Питер, окинув меня благодарным взглядом. Когда мы уже направлялись к лифту, то заметили двух вышедших оттуда карабинеров. Пройдя мимо нас быстрым шагом, они направились в палату. «Это не те жандармы, что были вчера?» – с подозрением спросил Фабрис. Тогда я заметил, что юноша прав. Их лица мне показались больно знакомыми. Тем не менее, я не придал этому факту должного значения. «Ты думаешь, отцу грозит опасность?» – занервничала девушка. «Не знаю, но здесь явно что-то не так. Давайте подождем», – придержал студент меня за локоть. И он не ошибся. Прошмыгнув в комнату Питера, полицейские сразу же закрыли жалюзи, что очень насторожило. «Ждите здесь», – приказал я ребятам, а сам отправился обратно к товарищу. Дюпон лишь кивнул и резко одернул Лису, которая хотела уже было ослушаться. Дверь, к счастью, оказалась не заперта и легко поддалась. «Добрый день», – сказал я, входя внутрь, и окинул бегло взглядом помещение. Атмосфера в палате стояла явно недружелюбная. Карабинеры, как по команде, с угрожающим видом повернули головы в мою сторону. Тогда-то я и вспомнил, где именно их видел. Это были те двое странных мужчин из ресторана отеля «Интерконтиненталь». Только в прошлый раз они вырядились в кожаные куртки и солнцезащитные очки, а теперь облачились в жандармов, откровенно светивших табельным оружием. Несмотря на ежесекундное прозрение, я не подал виду, что вычислил мошенников. Несложно было догадаться об их злом умысле, поэтому мне никак нельзя было себя выдавать. «Простите, мне кажется, я забыл где-то здесь телефон». Придумал я повод, чтобы задержаться, и начал рыскать по палате. Двое широкоплечих амбалов посмотрели на меня с недоверием, но не промолвили ни единого слова и продолжали безэмоционально стоять возле Беккера. «Ты его случайно не видел?» – обратился я к другу пытающим взглядом. «Паскаль, что-то мне нехорошо», – сказал тот, содрогнувшись. «Позови, пожалуйста, доктора». «Прошу прощения», – повернулся я к лжеагентам и без лишних раздумий нажал на кнопку вызова медперсонала, что было как раз в метре от меня, прямо над койкой больного. «Наверное, вам стоит зайти позже», – пожал я плечами. «Как видите, сейчас не лучшее время», – и указал им на выход. Те быстро ретировались, с трудом сдерживая ярость, распахнув дверь с ноги. «Что случилось?» – спросил я у товарища, глядя ему прямо в глаза. «Они тебе угрожали?» «Голова закружилась», – схватился он за виски. «Как хорошо, что ты вернулся. Мне кажется, они не совсем те, за кого себя выдают». «Верно, тебе не показалось». Не успел я договорить фразу, как в палату вошли медбрат и полицейские, которые брали у нас с Фабрисом показания накануне. «Слава Богу, вы здесь», – сказал с облегчением Бейкер. «Добрый день, господа», – произнес офицер, имени которого я не запомнил. «У нас для вас есть две новости – хорошая и не очень». «Какие же?» – обомлел пациент, почти потеряв сознание. Парень в белом халате подскочил к нему и начал мерить давление. «Хорошая!» Чуть помедлив, жандарм заглянул в блокнот и продолжил. «У нас есть свидетель. Она видела похожего человека в плаще». «Она?» – переспросил я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Это горничная, которая оказалась в момент происшествия недалеко от черного входа. По ее словам, она видела возможного преступника, убегающего из гостиницы». «Какая же тогда плохая новость», – с опаской уточнил Питер. «На мадмуазель напали. Это произошло час назад в Бонапарте. Бедняжка сейчас находится в тяжелом состоянии в центральном госпитале Руана». «Она успела рассказать что-то конкретное?» – взглянул на офицера с надеждой товарищ. «Увы, нет. Вчера мы не застали девушку на рабочем месте, так как ее смена закончилась. А сегодня утром позвонил менеджер и договорился с нами о встрече. Однако, когда мы приехали, то нашли горничную без сознания в одном из номеров, где она убиралась». «А как же камеры или свидетели?» – совсем отчаялся Питер, в то время как медик вколол ему приличную дозу успокоительного. «Неужели никто не заметил ничего подозрительного?» «К сожалению, больше нам пока не удалось ничего узнать, но мы над этим работаем», – сказал деловитый офицер и, помедлив, добавил. «Ну, а вы, мистер Беккер, ничего сами не помните? Попробуйте рассказать в подробностях события вчерашнего вечера. Может, мы что-то упускаем?» «Я помню лишь то, что был в номере один и ждал дочь. Затем в мою комнату кто-то ворвался». «Ворвался или постучал?» – переспросил второй карабинер, вероятно, сержант. «Он возник в комнате из ниоткуда. У этого человека явно был ключ или отмычка». Перевел дыхание друг и продолжил. «Лица я не видел, ведь тот был в капюшоне. Скорее всего, это мужчина. По крайней мере, мне в тот момент так показалось». «И даже не пытался ничего украсть?» – удивился офицер. «Почему он стрелял в вас? У вас при себе было что-то ценное?» Питер его услышал, но никак не отреагировал. Лишь отрицательно покачал головой и зевнул. Видимо, препарат начал действовать. Медбрат проверил пульс пациента и, пометив что-то в медкарте, удовлетворенно кивнул и покинул палату. «Думаю, это мы спугнули нападавшего», – напомнил я правоохранителям, как все было на самом деле. «Он убежал сразу, как только мы подошли к номеру. Ну, а больше нечего добавить, так как ранее уже и так все объяснил». «Хорошо, господа. И все же, если что-то вспомните, сообщите», – озадаченно попросил полицейский. «Ну, а пока мы вас оставляем». «Стойте, погодите!» – решил я, что лучше перестраховаться. «Мы должны вам еще кое-что сообщить». «О чем речь?» – притормозил у двери уже заметно вспотевший сержант. «Буквально перед вашим приходом здесь были двое жандармов. Они странно себя вели и ушли, когда поняли, что мы их раскусили». «Но кроме нас здесь сегодня никого не должно было быть!» С искренним удивлением и долей опаски произнес встревоженно карабинер. «Срочно звони в участок, скажи нашим, пусть приставят к мистеру Беккеру дополнительную охрану», строго приказал коллеге офицер. «Видимо, те оболтусы, что сидят сейчас в холле, совсем не у дел». Как только они ушли, а Питер уснул, я вернулся к Лисе с Фабрисом. И мы сразу же покинули госпиталь. Однако на улице нас ждал очередной неприятный сюрприз. Фольксваген Дюпона выл на всю округу. Подойдя ближе, мы увидели выбитое водительское стекло. Студент подбежал к своей малышке и просунул голову в салон, выключая сигнализацию. Я оглянулся по сторонам. Вокруг не было ни души. «Это какое-то безумие!» — взвыла девушка. — Мы в прямом смысле не выбираемся из передряг. — Что-то украли? — поинтересовался я, оценивая ущерб повреждений. «Нет», – злобно выплюнул юноша, доставая из машины красный кирпич. «Это не более чем очередное предупреждение». «Надо сматываться», – в панике посоветовала дочь Бейкера. «Жаль, что отца придется оставить». Я понимающе кивнул и сел рядом с Фабрисом, который, не дожидаясь дальнейших распоряжений, уже заводил авто. «Давайте где-нибудь пообедаем», – предложил парень, выруливая на главную дорогу. «А мне нужно заехать в отель, чтобы переодеться», – добавила Лиса. «Хорошо, так и поступим», – согласился студент. «Как раз около него есть кофейня». До Бонапарте мы добрались без пробок. Пока девушка приводила себя в порядок, я прогулялся до стойки регистрации, где ранее заприметил то, что могло нам пригодиться. Холл, как всегда, пустовал, а смазливой администраторши не было на месте. Поэтому я без проблем одолжил на ресепшене путеводитель по достопримечательностям города, который легко спрятал во внутренний карман. «Планируете убить время на экскурсиях?» Заметив мои хитрые манипуляции, всерьез поинтересовался Дюпон. «Ага». Я улыбнулся загадочно, подумав, что при иных обстоятельствах мог бы провести время с пользой. «Никогда не знаешь, куда жизнь занесет». «Я забрал все наши вещи», – передал юноша мне портфель. «Лучше перебраться в гостиницу ближе к больнице». Дождавшись доктора Бейкера, мы переместились в кафетерий, чтобы обсудить дальнейшие планы. Студент уплетал за обе щеки без строганов, а девушка устало ковыряла в тарелке салат. Я тоже не мог толком есть, поэтому заказал легкий луковый суп. «Что еще рассказал Питер?» – обратился я к Лисе, пытаясь хоть немного отвлечь ее от внутреннего самобичевания. «Ничего критически важного», – пожала она плечами. «Его поймали по пути к астрономическим часам и держали в каком-то поместье. Больше он ничего не сказал». «Что же за секрет хранит эта башня?» – с явным возбуждением оживился парень. «Тур де Легрос, Орлош!» Словно смакуя на вкус, он произнес уже полушепотом ее полное название. «Думаю, там действительно что-то очень секретное», – промолвила девушка, поморщившись, и отставила в сторону ненужное блюдо. «Из-за пустяка отец не устроил бы весь этот сыр-бор и остался бы цел», – нахмурившись, добавила она. «Мы вовремя его нашли. Уверен, теперь все наладится», – сказал я. «Не кори себя». «Мы в огромной опасности», – перебила меня дочка Бейкера. «Этот кирпич совсем непростая угроза». «А ведь правда», – подметил Фабрис. «Еще неизвестно, чем это для нас все обернется. Те двое подставных жандармов явно что-то плохое задумали». «Лиса, скажи», – взялся я заполнить пробелы. «Каким был мужчина, который забрал дневники отца?» «Я так нервничала, что особо его не рассмотрела», – перебирая пальцами ткань рукава, призналась она. «Когда пришла в номер, там было слишком темно. В огромной комнате горел лишь один прикроватный ночник. Единственное, разглядела, когда наклонилась к нему, это шрам, уродливое пятно на пол левой щеки, возможно, ожог». «Даже не представляю, каково тебе было», – искренне посочувствовал ей Дюпон. «Это уж точно. Не хотела бы я с ним встретиться еще раз и дышать одним воздухом. Он был харизматичным и пугающим одновременно. Все время осматривал меня с нескрываемым презрением. Его глаза», – щелкнула она пальцами, – «они были как будто пустые». «Некоторые масоны обладали техникой гипноза», – вспомнил я. «Но подтверждений этому с научной точки зрения до сих пор нет». «Не скажу, что, находясь с ним, была в оцепенении, но разум мой помутнился на какие-то пару минут. Да и как объяснить то, что я его почти не запомнила?» «Ты была в диком стрессе. Плюс ко всему он пытался тебя энергетически подавить», – высказал свою точку зрения студент. Пока я старался найти всему этому обоснованное объяснение, непроизвольно нашарил в кармане припрятанный путеводитель и начал его с интересом рассматривать. Чего там только не было. И музеи, и церкви, и Руанский собор, и ботанический сад, а также ранее увиденная нами башня Жанны д'Арк. На одной из страниц я наткнулся на описание тех самых астрономических часов. В брошюре говорилось, что они в числе самых известных достопримечательностей города. Механизм «Гросс-Орлож», созданный в 1389 году, один из старейших во Франции и самый большой такого типа в мире из дошедших до нашего времени. «Что там у вас?» Переключилась на меня неожиданно дочка Бейкера, пылко вырывая из рук яркий буклет. «Это то, о чем я догадываюсь?» Прищурилась, разглядывая содержание. Я преднамеренно проигнорировал вопрос, отлично понимая, что не смею в одиночку форсировать события. Поэтому, пообедав, настоял, чтобы мы все-таки занялись поиском будущего ночлега. К счастью, нам быстро удалось решить этот вопрос, благодаря сноровке Фабриса. Как оказалось, он имел скрытый талант к общению с незнакомцами и выудил в короткий срок у местных жителей всю необходимую информацию. Таким образом, покончив засветло со всеми делами, уже к вечеру мы прибыли вновь в больницу, и я выдохнул с облегчением. На этаже Бейкера двое охранников сидели возле входа в палату, пытаясь преградить путь любым непрошенным гостям. Лиса подтвердила, что числится в списке посетителей, и те без проблем нас пропустили. Питер что-то увлеченно читал, листая журнал со скучающим видом. Но, завидев нас, заметно приободрился. «Мне гораздо лучше», – заявил он с улыбкой. «Доктор сказал, что совсем скоро уже встану на ноги». «Папа, не стоит торопиться», – присела рядом с ним Лиса. «Тебе нужно полностью выздороветь и восстановить силы. Что еще говорят врачи?» «Обещают продержать здесь не больше недели. Однако затем меня ждет реабилитация». «Не беспокойся. Как только поправишься, мы сразу же переведем тебя в Париж». Обеспокоенно взглянула на меня девушка, и я понимал, почему. «Мы обязательно что-нибудь придумаем», – пообещала она. «Дочка, спасибо тебе за заботу!» Прижал он ее руку тыльной стороной к губам и невинно поцеловал. «Знаю, что не имею права об этом просить. Вы должны продолжить поиски и довести дело до конца, пока еще время на вашей стороне», – перевел дыхание друг. «Понимаю, что кажусь сумасшедшим, заставляя вас так рисковать, но уверен, оно того стоит. Интуиция мне подсказывает, что в астрономических часах есть что-то важное, и именно вы можете это найти». «Согласен», – выпалил с вызовом студент, как будто все это время ждал его предложения. «У меня даже остались копии всех писем и дневников, а также переводы и расшифровки». «Это пока вам не понадобится. Паскаль, возьми в правом кармане моего пиджака ручку и дай мне ее». Обратился ко мне настойчиво Бейкер. «Она единственная, что не забрали при обыске проклятые масоны. Пришлось соврать им, что это подарок деда». Я немедленно исполнил просьбу товарища, вытащив нужную вещь из его верхней одежды. Питер раскрутил старинную перьевую ручку и вынул оттуда маленький клочок бумаги, а затем протянул его мне. На нем была выведена каллиграфическим почерком надпись по латыни, сделанная от руки. «Cum autem in media nocte, luna circum, in venias quid quaertis». Прочитав ее вслух, я вопросительно посмотрел на товарища. «Когда в полночь луна станет круглой, ты найдешь то, что ищешь», – произнес он. «Сегодня как раз по прогнозу ясно до конца дня. Я проверил», – кивнул тот в сторону телевизора. «Так что вам стоит поторопиться». «Ты уверен?» – сурово переспросил я, пытаясь его образумить. «Что все это значит? Откуда записка?» «Когда прочитал до конца письма Гёте, то понял, что он мог еще что-то зашифровать в посланиях для Моцарта. Тогда вспомнил, что масоны любили использовать невидимые чернила. Проверить было несложно. Нагрев лист, я проявил это короткое, но такое емкое по смыслу изречение. «Ты думаешь, это инструкция для Гросс-Орлош?» Дошло до меня. «Очевидно, так же, как и то, что Земля круглая», — прихлопнул в ладоши Питер. Он явно был доволен своей смекалкой, которая редко его подводила. «И как мы туда попадем, если за нами все время следят?» — встряла в разговор однозначно Лиса. «Сейчас, когда они получили то, что хотели, и уверены, что мы до чертиков напуганы, то, думаю, вряд ли будут за вами следить», — в раздумьях почесал подбородок мой друг. «Однако к часам лучше отправляться, когда там не будет туристов. И нужно сделать это сегодня, пока наши враги не добрались до истины первыми». «Ну, папа!» — взмолилась растерянно девушка. «Если с нами что-то случится?» «Все будет хорошо. Просто делайте то, что я говорю», — фыркнул тот недовольно. «Я совершил ошибку, пытаясь попасть к часам один, бестолково надеясь на случай. Но вы вместе справитесь. Жаль, что мне не удалось изучить их устройство. Однако местный гид, с которым мне удалось завязать диалог, успел кое-что рассказать». Беккер обвел внимательно взором всех нас и, когда убедился, что мы его слушаем, то продолжил. В 20-х годах прошлого века механизм часов был электрифицирован. Тем не менее, у вас есть шанс попытать удачу. Я чувствую, что тайна откроется именно нам. Даже дырка в животе не послужила для тебя уроком, упрекнула колко Питера дочь. Умеешь ты плести интриги. Что еще рассказал твой всезнающий экскурсовод? С сарказмом поинтересовалась она. Внутри башни есть небольшая комната, которая предназначалась для смотрителя. Сам циферблат находится на фасаде. В его верхней части расположено окошко. Местные называют его окулус. В нем отображаются фазы Луны. Они нанесены на специальный диск, делающий полный оборот за 29 дней. В основании есть табло, где показаны дни недели. Каждому из них соответствует некое аллегорическое изображение в виде цветных гравюр. «Картинки с людьми и животными», – перебил его я. «Да, Фабрис нам показывал. И все же... Как нам должно это понимать?» «Вам придется разгадать эту загадку». «Но этим часам более 600 лет! Миллионы путешественников до нас уже там побывали! Вдруг все будет зря?» Девушка заерзала нетерпеливо на койке. «Именно это вам и нужно проверить. Несмотря на то, что аппарат был электрифицирован, а это устройство заменили... Старую конструкцию поместили в колокольню. Астрономические часы вы найдете подаркой, расположенной на улице Рюдюгро-Орлош. Попадая внутрь башни после закрытия, в первую очередь осмотрите механизм. Затем на месте решите, что делать. Я буду на связи». Помахал Беккер мобильным и спрятал его под подушку. «Тогда... скорее за дело», – неуверенно произнес я, глядя на время. К тому моменту за окном изрядно стемнело. По лицам Фабриса и Лисы понял, что их не нужно упрашивать дважды. Ребята снисходительно посмотрели на пациента и лишь устало вздохнули. Попрощавшись с Питером второй раз за сутки, мы не знали, когда теперь увидим его снова. Однако искушение было сильнее всех нас.